Глава 10. «Марьяна, ты ведь не настолько глупа, чтобы поверить в мои слова», — вкрадчиво прозвучало надо мной. «Меня считают одним из самых жестких преподавателей, но мои методы дают лучшие результаты. Согласна, они жестокие. Но ведь получилось же, верно?» Недоверчиво уставилась на Райвер. «Ты и правда решила, что я тебя презираю?» Грустно констатировала драконица, найдя ответ в моих глазах. «Глупенькая. Просто так, значительно быстрее. А благодаря эмоциональной встряске мы сократили возможный путь на несколько недель». И снова провела пальцами по моей щеке, даря очередную волну бодрости. «Простите», — прошептала одними губами и почувствовала жгучий стыд за собственные мысли. «А ведь я знала о подобной методике. Читала». Считала непозволительной в моральном плане, но в то же время признавала ее эффективность. И вот сейчас ощутила ее на себе. Так мерзко я себя еще никогда не чувствовала. «Да уж прощаю», — криво усмехнулась декан и поднялась, чтобы начать рассматривать созданный мною шар. «Итак, что у нас есть? Во-первых, все известные стихии. Вода, земля, воздух и огонь. Примерно в равных пропорциях. Во-вторых, непривычные даже мне компоненты — металл, камень и растительные элементы. Видимо, — косой взгляд на меня, — кора, трава и корни. Ну и в-третьих, самое интересное — эмоциональная составляющая. Да, очень интересно. Райвер легко вертела шар, рассматривая его со всех сторон, и перебирала пальцами цвета, изучая их так небрежно, словно занималась подобным ежедневно. Я наблюдала за ней, как за великой волшебницей. Какая же она все-таки красивая, когда занимается любимым делом. А то, что оно любимое, видно даже невооруженным глазом. Она вся как будто светится изнутри. У Германа точно нет ни стыда, ни совести. Такого специалиста и в брачные оковы. И почему у них в клане не матриархат? Несправедливо. Мой перетрудившийся за последние минуты мозг выдал картинку с голым драконом в переднике, и я не удержала нервный смешок. Да, такому брутальному самцу даже предлагать подобное смертельно опасно. «Что, веселимся?» — небрежно поинтересовалась декан, не отвлекаясь от анализа магического шара. «Представила графа в роли примерной жены на кухне», — почти честно призналась я. Нелегко бы ему пришлось. «Какие у тебя неожиданные фантазии», — удивилась драконица и покосилась на меня с подозрением. «Начиталась любовных романов о жизни нагов? Только у них гаремы, где всем заправляют женщины. Или...» В ее глазах заискрились смешинки. «Он все-таки привлекает тебя как мужчина». «Вот умеете вы испортить настроение». Буркнула обиженно, но все-таки не стала категорично отрицать и медленно поднялась на ноги, прислушиваясь к состоянию своего тела. Вроде не шатала, хотя и ощущалась некоторая слабость, но вполне приемлемая. Внешне он очень привлекателен, тут отрицать глупо. Но его высокомерие, характер, поступки... Так и хочется прибить, чтоб окружающих не мучил. «О, ты не одинока в своем желании». Качнула головой Райвер и одним взмахом руки испарила шар, над созданием которого я так старалась. «Но это невозможно. И лучше вообще об этом не думай. Даже попытка покушения на графа карается смертной казнью, а ты мне еще нужна». Декан сдержанно улыбнулась и махнула рукой снова, испаряя уже купол. «Идем перекусим. Заниматься пока не стоит. Дай себе время на восстановление. Сегодня подумаю над индивидуальной программой обучения, а завтра передам тебе вопросы для самостоятельного изучения и рекомендуемый список литературы. Сейчас для тебя важна теория. К практике приступим через пару недель. Согласна?» «Как скажете». «Вот и хорошо. Ты, кстати, в курсе, что в эту субботу в Академии празднуют осеннее равноденствие?» «Слышала что-то об этом», — кивнула немного настороженно. «Работаем только до обеда», — обрадовала меня Райвер. «А в 6 начнется мероприятие. В большом зале будут накрыты столы и организованы танцы. У тебя есть подходящее платье?» На текущий момент в моем шкафу висело аж 4 платья, но 2 из них точно нельзя было назвать праздничными. Голубое я планировала вернуть графу, а зеленое, хоть и было очень красивым, но тоже вряд ли подходящим случаю. В принципе, можно было, получив вторую зарплату, сбегать до города, но не было никаких гарантий, что я подберу достойный наряд всего за несколько часов до праздника. Не уверена. А пойти вообще планируешь? Наверное. Я не совсем понимала, куда клонит Райвер, поэтому покосилась на нее с подозрением. Почему вы спрашиваете? Видишь ли... Брюнетка замялась, словно собиралась сказать что-то, что мне не понравится. Этот праздник — один из немногих, которые я обязана посещать как член семьи Дьюш. Драконица глубоко вдохнула и выпалила. Давай со мной. Изумленным взглядом дала понять, что не совсем ее поняла, и Райвер жаром заговорила. Будет бал. Большой помпезный бал во дворце императора. Куча высокомерных лордов и все такое. Не сочти меня за сумасшедшую, но я просто не выдержу его без твоей поддержки. Мои родители опять будут взывать к моему благоразумию и долгу. Валентайн нарезать вокруг меня круги на правах жениха, а Герман портить настроение одним своим видом. Помоги. Если ты пойдешь со мной, все они будут вынуждены держать себя в рамках приличий. Проси, что хочешь, все сделаю. Денег, да магии обучу, Марьяна, ну!» Последние слова декан почти прорычала, и я дернулась от нее в сторону, только сейчас вспомнив, что забыла надеть амулет обратно на шею. «Ох, пламя! Прости, я не хотела. Напугала?» «Немного», — призналась откровенно, преуменьшая степень испытанных ощущений. «Все так плохо?» «Все просто ужасно», — уныло подтвердила Райвер, и следующие несколько минут мы шли в гнетущем молчании. «Ты не думай. Я вообще умею держать себя в руках, но в последнее время меня бесит буквально все. Любая мелочь может из себя вывести. Ты не представляешь, сколько усилий мне стоило добиться нынешнего положения. 15 лет обучения и 5 лет аспирантуры. 20 лет безупречного преподавания и, наконец, должность декана. И все это гремлину под хвост только потому, что долг обязывает выйти замуж и родить ребенка. Ненавижу!» Последнее слово Райвер рявкнуло так, что пробегающие мимо студенты боевого факультета разбежались в разные стороны, а я лишь нервно вздрогнула, уже успев надеть амулет. Ух, вот этот темперамент. Хотите сказать, что после замужества не сможете продолжать заниматься любимым делом? Нет. Декан зло скрипнула зубами. Как минимум ближайшие 15 лет я буду обязана находиться рядом с ребенком, чтобы обезопасить его от всего, что может случиться с подростком. А еще я должна родить как минимум 3. Можно сколько угодно нанимать кормилиц и нянек, но мать обязана оставаться рядом и воспитывать дитя лично до 1-го совершеннолетия, а у драконов оно в 15. Жестоко. Ужаснулась я безрадостным перспективам и приняла окончательное решение. Хорошо, на осенний бал я с вами, если поможете с нарядом. Учтите, у меня ничего нет, особенно денег. С этикетом и танцами тоже беда. И на балу у меня... «Уж, пожалуйста, не бросайте. Мне будет намного страшнее и неуютнее, чем вам. Договорились?» «И только?» Драконица моментально повеселела, но я видела, что это нервное. «Марьяна, да я готова стать твоим персональным наставником на всю оставшуюся жизнь!» Хохотнула и осеклась. Вздохнула и уточнила. «По крайней мере, на ближайшие 1/2 года точно. Все, договорились». За ужином, во время которого я поела совсем немного, сообщила Райвер, что, ко всему прочему, записалась на вечерние курсы самообороны. Декан поначалу удивилась, но я объяснила ей, что прежде всего хочу разнообразить свой досуг физическими нагрузками, ну и, конечно же, стать увереннее в себе. Ведь большинство страхов так или иначе связаны с болью, а если я стану сильнее и смогу постоять за себя, то они уйдут. Не все, но хотя бы часть. «Да, ты права», — согласилась она после приведенных аргументов. «К тому же хорошая физическая форма положительно влияет на магический потенциал, да и общее самочувствие. Что ж, насколько я знаю, боевые факультативы проходят 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Имея в виду, после интенсивных физических нагрузок будут болеть все мышцы. Не поленись и заранее сходи в лазарет за мазью и бодрящим эликсиром. На первых порах они станут твоим спасением. Обувь подходящая есть?» Я показала Райвер ботиночки, в которых была сейчас. «Нет, не то». Она отрицательно качнула головой и сразу же нашла выход из ситуации. «Зайдём ко мне. Дам тебе что-нибудь из своего на первое время, а затем купишь. Если, конечно, решишь продолжать». И так многозначительно усмехнулась, что я заранее себе не позавидовала. Но даже мысленно не подумала отступить. «Да, будет сложно. Но я уже всё решила и обязательно справлюсь. Что, я хуже других?» После ужина мы зашли к Райвер, и я увидела, как живут деканы. Драконица действительно занимала коттедж, который был сложен из того же камня, что и остальные здания Академии. Симпатичный домик с мансардой вызвал в моей душе лёгкую зависть, но я напомнила себе, за какие заслуги он достался Райвер, и внутрь вошла уже спокойно. Пока декан ходила за обувью, я немного осмотрелась, оставшись в прихожей. Проходить без приглашения дальше не решилась, но и увиденного хватило, чтобы оценить то, как Академия относится к ценным кадрам. Достойно. Естественно, коттедж не шёл ни в какое сравнение с замком графа, но понравился мне куда больше. Не было в нём той парадной вычурности и показного величия. Не сельский домик, конечно, но и не вызывал желания поскорее запить раздражающую сладость. «Вот, держи». Райвер вручила мне некое подобие мокасин, сшитых из мягкой чёрной кожи, но с плотной подошвой. «Размер должен подойти, и можешь не возвращать. Давай, удачи. Не забудь зайти к целителям». «Спасибо». К целителям я действительно зашла. Приметила того, с кем общалась по поводу успокоительного, и в двух словах обрисовала новую проблему. Митр Декс оказался понимающим и опытным мужчиной и в два счёта снабдил меня всем необходимым, подробно объяснив, что, когда и как употреблять. Немного удивился моему древесному виду, но вопросов не задавал. Меня вообще поражало невероятно сдержанное любопытство местных. Казалось, они уже давно разучились удивляться. А может, так и было? Может, и я однажды устану от происходящих вокруг чудес, что буду воспринимать их как должное? Всё возможно. До 8 оставалось всего ничего, так что я поторопилась на полигон. О Торе я уже знала, что магистр Шикотар — оборотень из кошачьих, и желала поскорее его увидеть. Любопытно же, особенно после всех загадочных взглядов Арчанки и её томных вздохов. В этот поздний час полигон пользовался довольно большой популярностью, но я почти сразу поняла, куда идти мне. К самой нелепо выглядевшей группке студентов. Они ещё ничем не занимались, одетые кто как, в то время как адепты боевого факультета бодро бегали и разминались, а некоторые из них уже фехтовали или боролись. «Добрый вечер». Я приблизилась к молодёжи и на всякий случай уточнила. «Вы на факультатив?» «Да», — ответил ближайший ко мне светленький парнишка лет 18, одетый, как и я, в чёрные брюки и тёмно-серую рубашку. «Меня Фелиш звать, третий курс, воздушник, а ты?» Судя по его приветливости и доброжелательной улыбке, парнишка был душой любой компании и легко сходился с окружающими. Вот бывают же такие. Нигде не пропадут, в любой глуши знакомства завяжут и даже самого вредного зануду к себе расположат. А голубые глаза, а открытая улыбка. Ну просто солнышко, а не парень. Марьяна. Я думала ограничиться лишь именем, но и сам Фелиш, и остальные желающие подтянуть свою физическую форму, всего около двух десятков парней от 16 до 20 и три девушки лет 18, смотрели так выжидающе, что пришлось добавить. Секретарь факультета некромантии. «Да ладно!» — не поверил крупный темноволосый парень и смерил меня подозрительным взглядом. «Ты же нимфа!» «И что?» Я озадачилась тем, как раса могла повлиять на место моей работы, но сразу же уточнять, что нимфы только сейчас, не стало. Как и одёргивать парня из-за его чрезмерной фамильярности. Тут мы все ученики. «А правда, что декан Дьюш — дракон?» — с придыханием спросила одна из девчонок, глядя на меня восторженно. «Правда». «Грозная, да?» Я неопределённо пожала плечами, не зная, как ответить на этот довольно провокационный вопрос. «Я ведь тут не учусь». Да и не стоит, наверное, откровенничать о начальнице с окружающими, тем более со студентами. «А вы видели её дракона?» Возбуждённо сверкая глазами, поинтересовался ещё один парень. И это словно прорвало плотину. Ребята буквально завалили меня вопросами о декане. «Разговорчики!» — прикрикнул кто-то сбоку сердито. И я, обернувшись, увидела мужчину. «Ох! Вот это экземпляр!» Не знаю, как его не заметили студенты, видимо, чересчур увлеклись расспросами, но он стоял всего в полутора метрах от нас, и меня едва не снесло в сторону его животным магнетизмом. Причем не от него, а к нему. Атлетически сложенный блондин с волосами по плечи и нереально желтыми глазами. И что самое главное, без рубашки. В жилетке, правда, но что может скрыть небольшой кусок ткани, еще и без пуговок? Вот именно. Ничего важного, божечки-кошечки. Теперь я точно знаю, как выглядят кошачьи боги. У него даже ушки полукруглые и мохнатенькие. Я, едва не капая слюной, скользила по его безупречному телу взглядом, но пришла в себя сразу же, как он сделал шаг к нам. Так стало видно еще лучше, но я уже взяла себя в руки. «Мири Марьяна, полагаю?» А голос! Низкий, бархатный, с такой хрипотцой, что можно забиться в экстазе только от его звучания. Такие голоса необходимо заносить в реестр государственного достояния. «Да, здравствуйте». Я с трудом заставила себя думать о предстоящей тренировке, а не о том, каков мужчина совсем без одежды. Слава всем местным богам. Дерево не краснеет. Артур, Олис, Розалин. Мужчина кивнул еще троим студентам. Видимо, они тоже пришли на тренировку впервые. За эти мгновения к нам присоединились еще пятеро парней. Преподаватель цепко осмотрел всех, обратив особое внимание на обувь и одежду. Пару раз с едва уловимым осуждением качнул головой, но ничего не сказал. «Многие из вас меня уже знают, но все равно представлюсь. Меня зовут магистр Шикотар. Я буду вести у вас факультатив по боевым искусствам. Передо мной не стоит задача сделать из вас боевиков, но основам самообороны я научу каждого». Мужчина снова оглядел всех нас, ни на ком не задержав внимания, даже на мне. Мысленно вздохнула, но также мысленно признала, что это нормально. Вряд ли только у меня такая реакция на этого красавчика, так что у него наверняка есть возможность выбирать из лучших, а я всего лишь деревяшка. Несмотря на то, что это факультатив, пропускать занятия запрещено. 3 пропуска без уважительной причины — отчисление. Уважительными причинами являются занятия по основным предметам и госпитализация. Формы как таковой на занятии нет, но для комфортных тренировок рекомендую приобрести удобную одежду и обувь. Фелиш, выйди. Подозвав к себе парня, магистр указал на его свободные брюки, рубашку и мокасины, очень похожие на мои. Вопросы? Нет? Отлично. А теперь разминка. 5 кругов. Фелиш направляющий. Начали. И мы начали. Поначалу было легко, первые 2 круга я пробежала без особых проблем, но на третьем уже начала уставать. Все-таки выносливости мне не хватало, да и бег никогда не был моим любимым занятием. Зная, что со временем станет легче, да и второе дыхание может открыться, я, тем не менее, решила слегка смухлевать и задышала глубже. При этом немного замедлилась, чтобы сконцентрироваться на задаче смены тела, и потянулась к внутреннему источнику. Благодаря встряске от Райвер, теперь я ощущала его намного ярче и плотнее, как сияющий сгусток чистой энергии в районе солнечного сплетения. Кто-то из ребят убежал вперед, кто-то отстал, я пока держалась в серединке. Как только поняла, что все идет по плану и сила отзывается, задышала еще глубже и ускорилась. Теперь необходимо окружить себя воздухом, позволить ему проникнуть под кожу и пробраться внутрь. Наконец, стать воздухом. И у меня получилось. Мгновение, и я уже не нимфа, а сильфа, и бегу так легко, словно всегда этим занималась. Нет больше боли в мышцах, ничего не колет в боку, а по ощущениям я могу пробежать еще кругов 100. Ух! Магистр Шикотар дожидался нас на финише 5 круга, и я сразу же поймала на себе его внимательный взгляд. В нем не было осуждения, скорее заинтересованность и задумчивость. И я приободрилась. «Полоса препятствий», — объявил Шикотар после небольшой передышки, во время которой не разрешал нам стоять на месте и уж тем более валяться на траве. Можно было самостоятельно разминаться или просто ходить. «Фелиш, покажи». Наверное, это была простейшая полоса препятствий как раз для таких новичков, как мы, но я все равно с восхищением следила, как играючи проходит ее парень. Лабиринт. После него стена, куда необходимо взобраться по канату, и длинный ряд разнокалиберных пеньков, по которым нужно спуститься. Затем спортивный комплекс с перекладинами на уровне 2,5 метра от земли, который необходимо преодолеть с помощью рук. Следом очень низенькие перекладины, под которыми нужно проползти. После них снова пеньки, но уже невысокие, около полуметра. И в завершении грязевая яма, которую необходимо перепрыгнуть, хорошенько разогнавшись на пеньках. Со стороны очень просто. Интересно, как на самом деле. «Очередность всем известна. Интервал — минута», — объявил магистр, когда Фелиш закончил, и ребята начали выстраиваться в подобие шеренги. «Новенькие — Олис, Артур, Розалин, Марьяна. Встать в строй». Услышав свое имя последним, я послушно пристроилась в хвост. Не очень удачный расклад. Пока очередь дойдет, изведусь же вся. Да и те, кто уже прошел полосу, будут смотреть и наверняка подмечать всю мою неуклюжесть. Но магистр удивил. «Кто заканчивает полосу препятствий на новый круг?» «А вот это здорово. Значит, никто не увидит мой позор». То, что он обязательно случится, я была уже почти уверена. Это у Фелиша получилось пробежать по полосе практически играючи. А уже пятый парень свалился почти сразу после стены и, судя по сдавленным стонам, заработал либо вывих, либо вовсе перелом. Магистр поторопился к пострадавшему и помог ему доковылять до лавочек, после чего сжал амулет, висящий на груди, и вернулся к нам. «Продолжаем». Очередь постепенно продвигалась, а я все косила взглядом на травмированного студента, удивляясь, что магистр не оказывает ему больше никакую помощь. Разве его не надо отвезти в лазарет? Впереди меня оставались только новенькие, когда мои мысленные вопросы удостоились ответа. К парню подошли целители и, положив на носилки, унесли в сторону лазарета. Так вот в чем дело. Магистр с кем-то связался с помощью амулета. То есть, получается, даже тут есть связь наподобие телефонов. Поразительно. Отвлекалась бы и дальше, но как раз подошла моя очередь, и я сконцентрировалась на задаче. Лабиринт, канат, стена, столбики. На столбиках я существенно притормозила, опасаясь упасть, но в целом пробежала достойно. На спортивном комплексе с перекладинами оценила слабость своих рук и сумела пройти его лишь до середины, после чего рухнула на землю. Не я первая, но обидно. Пока ползла, пыхтя как паровоз и активно работая локтями, случайно позеленела, но решила пока повременить с удивлением и поспешила дальше. Снова столбики, и я, ускорившись, не рассчитала сил, оступившись буквально на предпоследнем. Щиколотку обожгло болью, и я едва успела подставить ладони, чтобы не рухнуть лицом в грязь. Но все равно не избежала позора, приземлилась наполовину в яму, подняв кучу брызг. И вот лежу я вся такая красивая, ногами на траве, грудью в грязи, и понимаю, что это фиаско. «Марьяна!» Магистр Шикотар оказался возле меня раньше, чем я успела осознать всю глубину своего падения. Но вместо насмешки или осуждения ловко поднял меня на ноги, всего одной рукой удерживая мой вес, и обеспокоенно поинтересовался. «Травмировалась?» Лучше бы он злился. А так, глядя в обеспокоенные медовые глаза, я окончательно поняла, что нельзя быть таким хорошим. И красивым. И обаятельным. И вообще... Господи, да я сейчас провалюсь от стыда за свою косолапость. И я провалилась.